Интерференция при выполнении двух совмещенных действий. Гипотеза о том, что сознательные процессы в мозге происходят последовательно, изучалась, начиная с 1980-х годов, на сотнях экспериментов. К примеру, исследователь Гарольд Пашлер показал, что когда люди выполняют одновременно две когнитивные задачи, их когнитивные возможности иногда падают с уровня магистра выпускников Гарварда до уровня 8-летнего ребенка. Это явление получило название «интерференция при выполнении двух совмещенных действий». В одном из экспериментов Пашлер предложил добровольцам нажимать одну из двух кнопок на пульте в зависимости от того, в правой или в левой части окна вспыхивает лампочка. Одна группа испытуемых просто выполняла это задание раз за разом. Другая группа должна была одновременно определить цвет лампочки, выбрав один из трех возможных цветов. Переменные, как видите, достаточно просты – слева или справа и один из трех цветов. Тем не менее, выполнение второго задания занимало вдвое больше времени и совершенно не давало экономии по сравнению с их последовательным выполнением. Обнаруженная закономерность наблюдалась всегда, вне зависимости от вида используемых сигналов и от того, сколько испытуемый практиковался. Если правильность реакции не имела значения, дело шло быстрее. Урок понятен. Если важна точность, не стоит разделять внимание. В другом эксперименте добровольцы должны были быстро нажать одну из двух ножных педалей, в зависимости от того, какой раздавался звук, высокий или низкий. Выполнение этой задачи требовало серьезного внимания. Когда исследователи добавили еще одно физическое задание, к примеру, повесить колечко на крючок, испытуемые по-прежнему справлялись, хотя и хуже. Производительность падала примерно на 20%. Но когда первоначальному заданию с педалями добавили простую мыслительную задачу, такую как сложение двух однозначных чисел, производительность упала на 50%. Этот эксперимент показал, что проблема состоит не только в том, чтобы делать одновременно две вещи, сколько в том, чтобы сознательно решать одновременно две мыслительные задачи, если вас не смущает существенное снижение эффективности работы. Совсем недавно я столкнулся с этим ограничением и на собственном опыте убедился в его серьезности. Разговаривая по телефону при помощи беспроводной гарнитуры, я начал одновременно искать в комнате какую-то вещь. В результате защемил дверью большой палец ноги и потом несколько недель лечил полученную травму. За 30 лет исследований психологической интерференции при выполнении двух совмещенных действий получены горы непротиворечивой информации, но многие по-прежнему пытаются делать несколько дел одновременно. Долгие годы всех работников мира призывали трудиться в мультиязычном режиме. Линда Стоун, бывшая вице-президент Microsoft, в 1998 году пустила в оборот термин «непрерывное частичное внимание». Оно возникает в тех случаях, когда внимание человека постоянно расщепляется. Результатом становится постоянное и очень серьезное ментальное истощение. Сама Стоун говорила так. Поддерживать непрерывное частичное внимание значит сохранять сосредоточенность на главном и постоянно просматривать периферию на тот случай, если появится что-нибудь еще более важное.